не расскажу, что у нас дома происходило. Ты знаешь, я не расскажу, откуда вытащил эти силы. И как бы здравствуй, мой маяк, можно я побуду грустным? И разгоняется сапсан, может завтра будет лучше. Меня встречает Петербург, и мы греемся в пустых этажах. Не наливай мне больше, друг, мы останемся тут навсегда. Тебя закажет добрая грусть. Добрая грусть. Тебя закажет добрая грусть. Добрая грусть. Тебя закажет добрая грусть. Добрая грусть. Тебя закажет добрая грусть. Добрая грусть. Бежать заборами, хулиганами, ворами, музыкантами, актерами бежим. И нечаянными ссорами, нецветными коридорами разошлись как-то особенно пути. И как-то очевидно стало понимание твоей ненадобности тут. Внезапно поделились на материки бескрайних и немеренных широт. Тебя закажет добрая грусть, добрая грусть. Тебя закажет добрая грусть, добрая грусть. Тебя закажет добрая грусть, добрая грусть. Тебя закажет добрая грусть, добрая грусть.